Возможно, это было еще не поздно. Быть может, ему еще удастся сманить ее в West International. Лишь бы они помирились, и он решил добиться этого. Он вспомнил свою мать, говорившую: «Сердечные раны латать никогда не поздно, Максим. Никогда не поздно начать все сначала, воротиться к любимому, помириться». На протяжении многих лет мать часто повторяла эти слова, и он всегда ей верил. И продолжал верить, потому что эта вера укрепляла в нем надежду на то, что он отвоюет Алекса обратно, и они вновь станут близки, как были когда-то. Никогда и ни по кому он не скучал так, как по своей дочери. В особенности сейчас. Он чувствовал себя прямо-таки потерянным. И тот факт, что ему придется отложить свидание с ней на несколько дней, причинял ему почти физическую боль, затаившуюся где-то в груди. Он страдал, как никогда раньше. Впрочем, нет, строго говоря, это было не совсем так. Подобную тоску он уже испытывал однажды, острейшую тоску. Это было давно, очень давно. И то была тоска по Урсуле. Взгляд Максима вернулся к фотографии Алекс. У нее были такие же белокурые волосы и такая же безупречная фигура, как у Урсулы. Такие же красивые, исполненные спокойной мечтательности, светящиеся глаза. Урсула. Он сознавал, что с недавних пор стал думать о ней чаще. Его удивляло, отчего в последнее время мысль о ней так часто приходила ему на ум. Не его ли болезненное чувство к Алекс эхом отзывалось в душе? Эхо — это Урсула, женщина, которая некогда любил с невероятной силой, целиком и безраздельно отдавшись этому чувству. Чувству, похороненному так глубоко, что он даже испугался, когда несколько недель назад лицо этой женщины вдруг явственно предстало перед его мысленным взором впервые за много лет. Воспоминания об Урсуле нахлынули с новой силой и проступили со всей четкостью. Он отпер верхний ящик письменного стола и засунул руку в глубину, пытаясь достать спрятанный там черный кожаный бумажник. Он извлек изображение Урсулы, моментальный черно-белый фотоснимок, уже довольно поблекший. Но время было невластно над этим горящим взором, сияющей улыбкой, сулившей веру и надежду. Бумажник был потрепанный, кожа потрескалась. Он погладил его рукой, вспоминая. Эта вещь принадлежала Зигмунду. Он засунул памятную вещицу назад в ящик и поразился самому себе. В горле он ощутил комок и почему-то защипало глаза. Решительно подавив внезапный приступ сентиментальности, Максим встал и прошелся по ковру кремового цвета, затем остановился у окна, глядя сквозь жалюзи, опущенные на зеркальное стекло офиса, вниз на 5-ю авеню. В своем теперешнем состоянии он навряд ли что-либо видел. Охватившая его еще с утра в Лондоне меланхолия упорно давала о себе знать. И сейчас он поймал себя на том, что предается воспоминаниям о прошлом и без того усугубляя свое плачевное состояние. Он пытался сосредоточиться на настоящем, ему надо было кое-что продумать и спланировать. Он прилетел в Нью-Йорк на уикенд с надеждой повидать дочь, но до понедельника Алекс была недосягаема. Быть может, даже до вторника. Сегодня пятница. Впереди 3 дня. Что делать? Как убить время? Возможностей у него было множество, но ничто не прельщало.